Не меняя выражения лица, я глянул на него и просто прошел мимо. Охранник дернулся, направил на меня артефакт, но тот ему ничего не показал. Я же не дурак носить с собой оружие. Для этого у меня был ветер. Он, кстати, задержался всего на минуту, выложив на стол короткую палочку. Взамен он получил номерок от ячейки хранилища. Весьма годная система, что сказать. В моем прошлом мире его заставили бы выкинуть ее или просто не пустили в такое учреждение. Да, магия во многом облегчает жизнь. Ориентируясь на слова Алексы, я сразу прошел мимо улыбчивой девушки, свернув к лифтам. Ветер шел ровно за правым плечом. Видимо, постное лицо было сродни пропуску, потому что за спиной я даже не услышал возмущенных криков. Просто взял и прошел. К слову, это совершенно не значило, что на меня не обратили внимания. Очень даже обратили. Алекса уже два раза уведомляла меня, что по мне прошлись сканирующие заклинания. Думаю, когда я доберусь до нужного кабинета, половина сотрудников будет в курсе, как меня зовут. Молоденький лифтер с лихо закрученными усами вежливо спросил, на какой этаж мне нужно. «Пятый», — ответил я, чуть не зевнув, и сразу же снова услышал в голове про очередное сканирование. Теперь у меня вопрос, зачем им охранник при входе? Для красоты, едва створки лифта открылись, я оказался в длинном коридоре. Ветер на автомате проверил его, повернув голову, и только потом кивнул. Из холла налево, третья дверь справа. Все просто. Еще каких-то 10 метров, и я найду Трубову. Не успел я пройти и трех шагов, распахнулась одна из дверей, и мне навстречу вышел очень худой мужчина, больше похожий на скелет. Высохшее, морщинистое лицо с бесцветными глазами, никакой растительности на лице, идеально сидящий черный костюм. Гробовщик высшего разряда. Он мазнул по мне взглядом и вдруг остановился. «Тимофей Викторович, вот уж не ожидал вас тут увидеть». В этот момент все мое нутро взвыло об опасности. Звук голоса гробовщика испугал меня до одури. Горло перехватило мерзким спазмом, сердце застучало тяжелым молотом в груди, а спина мгновенно взмокла. Что за хрень, кто это и почему я так на него среагировал, кто он такой? Глава 20. Мы продолжали стоять в коридоре за 5 метров от маячка Трубовой. Я, ветер за спиной и неизвестный мне худой хмырь. Но отчего-то я был точно уверен, что прошлый Тимофей Зарницкий его узнал. Это пугало еще сильнее. Кем нужно было быть, чтобы отбитый псих так испугался? Тем, кто управлял этим психом. Бывший хозяин, с трудом сделав вид, что не понимаю, кто передо мной, я выгнул бровь дугой. «Не имею чести быть с вами представленным, не позволив голосу измениться», — сказал я. «Вы меня не узнали?» Он искренне удивился. «Меня зовут Николай Витальевич Разумовский. Мы пару раз пересекались с вашим отцом. Прекрасный был человек, много о вас рассказывал. Я видел вас, когда вы были еще совсем ребенком. К сожалению, я не узнаю вас», — выдавил я из себя. «Вы к нам по делу? Могу ли я вам чем-то помочь?» Сын Виктора всегда желанный гость в нашем учреждении. Он выжидательно смотрел на меня, а я все никак не мог побороть приступ паники. А Разумовский продолжал лучиться радостью, будто действительно встретил старого знакомого. И что мне сейчас ему соврать? «О, Владимир, и вы тут? Рад вас приветствовать!» Николай Витальевич перевел взгляд на ветра. «С вами Тимофей Викторович, всегда под надежной защитой, взгляд в мою сторону. Так чем я могу вам помочь? Хочу тут работать», вырвалось у меня. «О, весьма и весьма похвальное рвение. Вы уже выбрали, в каком отделе?» «Нет, только изучаю». «Тогда вам крупно повезло». На худом лице появилась улыбка, которая выглядела как зарубка на дереве. «Я знаю тут все. Мой кабинет тут совсем рядом. Приглашаю вас туда на беседу». Сердце все еще стучало в груди, но ко мне уже вернулась возможность соображать. Поэтому я взял себя в руки и пошел за Разумовским, который неторопливо отдалялся от кабинета, где находилась Трубова. «Ничего, я вернусь за ней, как только избавлюсь от досадной помехи». Новый старый знакомый остановился рядом с дверью, возле которой висела табличка с его именем и должностью. «Разумовский Николай Витальевич, руководитель отдела безопасности. В кабинете я не увидел ничего интересного. Обычная, хоть и дорогая мебель, стеллаж с безделушками и наградами, несколько картин, горшки с цветами. Правда, через минуту Алекса шепнула, что тут каждый предмет напичкан заклинаниями как защитными, так и атакующими. Как ваше состояние после ритуала?» Разумовский предложил мне удобное кресло, а сам устроился напротив меня. К столу он даже не подошел, всем своим видом показывая свою дружелюбность. Ветер застыл возле дверей, как и положено хорошему охраннику. Впрочем, хозяин кабинета больше не обращал на него внимания, сосредоточившись на мне. Сложно сказать, я напустил на себя вид наивного дурачка. Никак не привыкну к тому, что многое не помню, да и без магии, я как без рук. Значит, сила так и не откликается, а разве не в этом смысл ритуала? Ужасно не знать, когда это все закончится. Вот поэтому думал, найду себе спокойную работу, где сила не требуется. Да-да, это вы правильно подумали, задумчиво ответил Разумовский. Как я слышал, вы сейчас живете в Дубровске. Да, все верно, с нотками восхищения ответил я. Скучаю, занимаюсь артефактами. И чуть не стали хозяином местного рынка, усмехнулся мой собеседник. Вы лукавите, Тимофей Викторович. Ваши старые привычки никуда не делись. Вы такой же деятельный, как и раньше. Вы за мной следите? Испуганно спросил я, даже приоткрыл рот для полноты картины. Вы сын Зарницкого, не последнего человека в столице. Конечно, я и вся наша служба приглядывала за вами, для вашей же безопасности. И где вы были, когда на меня напала банда идиотов? Невероятно, какие широкие возможности у вашей организации. Я честно пытался скрыть в своем голосе иронию. Да, самые широчайшие, снова улыбнулся он, но и вы не промах. Чего стоит ваше удостоверение из тайной императорской службы? Мы скрестили взгляды на долгих 30 секунд. Впрочем, как я понимаю, вы всего лишь консультант. Да, он хлопнул себя по колену, прерывая игру в гляделки. Не желаете ли чая, кофе? Будет через минуту. У него на мгновение остекленели глаза. Моя помощница сейчас все принесет. Интересно, я также выгляжу, когда мысленно разговариваю с Алексой. Итак, Тимофей Викторович, чего же вы хотите? Внимательно посмотрев на меня, спросил Разумовский. Заниматься делом, ходить на работу, получать деньги, новый опыт, знания. Похвальное стремление. Но вы приехали же сюда не за этим. Вопрос не застал меня врасплох, я был к нему готов. Хорошо, поймали, я стал серьезным. Я приехал познакомиться с вами. И чем же я вас так заинтересовал? Разумовский похлопал себя по карманам, словно искал сигарету. Я не успел ответить, так как раздался деликатный стук в дверь. «Марфа, заходи», — громко сказал Николай Витальевич. В кабинет зашла сногсшибательная брюнетка в узком платье с глубоким декольте и подносом, на котором стояли всего две чашки. «А вот и ваш кофе. Надеюсь, вам понравится. Лучший в Мосграде». Я осторожно принял чашку из рук помощницы, но пить не стал, просто наслаждался ароматом. «Как глава отдела безопасности, вы должны быть в курсе событий в Дубровске», — издалека начал я. «Пропала команда ученых. Ряд данных привели меня сюда. Это та очаровательная девушка, которая посвятила жизнь изучению абсолютной магии. Да, на мой взгляд, весьма перспективная работа. Хотя, конечно, хотелось бы изучить ее получше. Да, я видел Ольгу, она заходила с очередным докладом», — кивнул Разумовский. «Сами понимаете, такие вопросы не должны ускользать от внимания нашей службы. Поэтому я здесь, и очень рад, что именно вы появились в том коридоре. Если честно, я даже не знал, к кому обратиться. Это мне повезло. Так что вам известно о Трубовой, когда она здесь была, куда уехала?» Разумовский приподнял белесые брови. «Это уже допрос, просто интересно. Возможно, именно вы сможете мне помочь в поисках. Буду только рад». Он поставил свою чашку на стол. Ольга была тут 3 дня назад. Ей показалось, что в ее исследованиях случился серьезный прорыв. Просила разрешения огласить новые данные на конференции. Заручившись моей всесторонней поддержкой, она должна была выступить позавчера. Но, как я знаю, так и не появилась. Поэтому вы ее ищете, думаете, с ней что-то случилось? Внимание, фиксирую воздействие, блокируй нахрен. Я моргнул и машинально отпил кофе. Да, как раз из-за того, что она не появилась на этой конференции, я и приехал в Мосград. Ольга весьма выдающийся ученый. Разумовский встал, дошел до стола и вытащил небольшую коробку. Вы не курите? Нет. Не возражаете? Знаю, вредно для здоровья, но ничего не могу с собой поделать. Курите на здоровье, ответил я. Он ведь врал мне. Трубова здесь. Маячок находился буквально в 50 метрах от меня. Я злился, что потащился к Разумовскому в кабинет, но понимал, что это даст мне время и новые возможности. Главное, понять, что задумал этот худой хмырь. Вскоре кабинет наполнился крепким запахом табака. Я поморщился, одновременно от него и возгласов Алексы. Она запускала защитные протоколы, но от чего, я так и не понял. То ли от сканирующих заклинаний, то ли от ментальных. Этот Разумовский был напряжен, но всем своим видом показывал, что он самый добрый друг. Это злило еще сильнее. «Расскажите мне о вашей организации», — сказал я, чтобы заполнить тишину. «О, с редчайшим удовольствием». Он затянулся еще раз и пододвинул к себе здоровенную хрустальную пепельницу. «Наша служба наблюдателей существует уже не один десяток лет. Мы бдительно следим за всеми магами, особенно за самыми сильными и талантливыми. Когда в одних руках сосредоточена большая сила, она порой мешает людям правильно ею пользоваться. Многие, конечно, работают на благо империи, но бывает и такое, когда в человеке просыпается желание изменить мир. Вот тогда-то мы и выходим из тени. И что случается с этими магами?» Я с трудом сформулировал вопрос. Запах табака щекотал мне нос и отвлекал. Не давало сосредоточиться и Алекса, отчитывающаяся о своих действиях. Штамп горел огнем. «Да что происходит? Такое ощущение, что я нахожусь в эпицентре боя, вокруг враги, а я, как дурак, спокойно пью кофе». Разумовский самый скучающим тоном рассказывал мне о разных случаях. Его голос тонул в какофонии в голове, убаюкивал. В какой-то момент я даже забыл, зачем, собственно, пришел. Но резкий звук падения и удара о ковер привел меня в чувство. Резко обернувшись, я увидел, что ветер лежит на полу, и непонимающе посмотрел на Разумовского. Тот скривился и одним движением затушил сигару, чуть не сплюнув в пепельницу. Выжидательно посмотрел на меня, я в ответ улыбнулся краешком губ. «Не сработало твое сонное зелье на меня, ай-яй-яй, да чего же порой сложно». Вздохнул он, бросил короткий взгляд на ветра и глотнул чая. «Теперь вы хотите приступить к разговору? Как вы меня нашли, Тимофей Викторович?» Несколько мгновений я молчал, слушая комментарии Алексы, что мой маг в глубоком сне, и только после этого скупо улыбнулся. «Как я вас нашел? Выбрал самое нелепое здание, зашел, поднялся на самый верх, и вы тут как тут». Мой тон был холоден и спокоен. «Очень смешно. Искали Трубову? Зачем она понадобилась вам, магу, который владеет абсолютной магией?» Я мысленно выругался. «Значит, она все растрепала. Ладно, уже хоть какая-то информация. Думаю, Разумовский хочет выбить меня из колеи, поэтому и говорит в лоб про это. Любопытные исследования. Новая, никем не изученная сила. Льстит самолюбию. Вы не хотите вернуться в проект?» Вдруг спросил Разумовский. «Но с другими возможностями?» Его чашка мелко звякнула о блюдце, говоря мне о том, что Николай Витальевич немного нервничает. «С чего бы вдруг? Он вырубил моего охранника, я же сижу и улыбаюсь. Чего бояться того, кем управлял раньше? Из-за этой самой абсолютной магии? Мне нужна только Трубова». Я строго на него посмотрел. «Пока только она. Вам разве не нравилось то, чем вы занимались? Сейчас это выглядит скучно и мелко». «Мелко», — чуть возмущенно ответил Разумовский. «Да вы держали в страхе половину города, и такое вам было скучно? По сути, вы пользовались мной, и развлекались тоже вы. Я лишь бездумно выполнял вашу волю. Поэтому я вам и предлагаю вернуться. Вы показали потрясающие результаты». Уголки губ его дернулись в гримасе радости. «Активация сигнала, возможно, вызывает подмогу. Блокируй». Разумовский в этот момент усиленно поправлял задравшийся рукав. «Скучно. Я могу предложить вам больше», — не унимался он, трогая запонки. «Никто к вам не придет на помощь, оставьте передатчик в покое». «С чего вы?» Он удивленно на меня посмотрел. «Хорошо, поймали. Значит, вам нравится ваша новая сила. И что собираетесь делать дальше?» «Даже не знаю, так много вариантов», — не сводя взгляда с Разумовского, ответил я. «Мирные люди не пуганы, Мозград не разорен, школа не разрушена, враги не убиты. Не подскажете, с чего начать?» Мой голос звучал буднично, словно я морковку на рынке выбирал. Мой собеседник нахмурился, пожевал губы и вдруг выдал. «Вы же понимаете, что не я один в этом всем участвовал. Могу назвать пару имен, которые вам стоит услышать». Внутренне я орал. Орал и смеялся. Разумовский решил выкупить свою шкуру, сдав остальных. «Алекса, рассеивание на пальцы, на полную мощность. Запускаю. Мне не интересно ваше предложение. Я здесь только для того, чтобы забрать ее. И да, я знаю, где она, можете не провожать. Всего хорошего, Я поднялся и протянул руку для рукопожатия. Разумовский так удивился сменой темы, что машинально ее пожал. Тут-то мое заклинание начало работать. Ох, как моментально побелело его лицо. Кот стремительно бежал по его телу, распространяя хитрое проклятие. Николай Витальевич начал вырывать пальцы, но я держал крепко. «Да что вы творите, Тимофей Викторович?» Он испуганно глянул на дверь кабинета. «Эй, охрана, вас никто не слышит. Наверное, чай пошли пить. Бывает, да, отпустите меня. Зачем? Вы разве забыли, как когда-то вы меня так держали, связанного? Вкалывали мне препараты, или стояли за моей спиной, когда я уничтожал очередных людей по вашей указке? Я дал вам силу. Только благодаря мне вы являлись самым сильным магом в этом городе. Дали, а потом забрали. Вы думаете, я не знаю, что это ваших рук дело? Вы ценный актив». Разумовский уже стал белее полотна. Вскоре ноги его подкосились, и он рухнул на диван. Мне пришлось отпустить его, а то бы он меня уволок за собой. Пока он держался за сердце, я подошел к ветру и осторожно коснулся его плеча. Тот вздрогнул, тряхнул головой и сразу же поднялся. Вот и поговорили. Я повернул голову к Николаю Витальевичу. «Надеюсь, пару недель вам хватит, чтобы поправить здоровье. И, кстати, вы были правы, курение действительно вредно для здоровья». Ветер открыл передо мной дверь, и я вышел. «Ты в порядке?» – спросил я его. Он кивнул, и мы двинулись в сторону маячка Трубовой. У нас было совсем мало времени, пока Разумовский не очухается. Я не знал, насколько он силен и как быстро восстановит запас силы, да и задерживаться не хотел. Поэтому до нужного кабинета мы долетели за мгновение. Распахнув дверь, я увидел связанную Ольгу. Она была без сознания. Ветер быстро освободил ее, и она сползла со стула прямо ему на руки. Я бросил лечилку, одновременно проверяя ее состояние. Сильное истощение, как магическое, так и физическое. Все мои старания в Дубровске пошли на смарку. «Ольга», я потрепал ее по щеке. «Вы меня слышите, Тимофей? А что происходит?» — вяло спросила она. «Где я и почему? Идти сможете? Мы не можем вас вынести на руках через первый этаж, будет слишком много вопросов». «Вопросов», — эхом повторила она. «Алекса, давай ей двойную дозу чего-нибудь бодрящего». «Запускаю». Не знаю, что применила помощница, но Трубову хорошенько перетряхнула. Она глухо выругалась и соскочила с рук ветра. «Я в порядке», — отрывисто сказала она. «Так, узнаю кабинеты службы наблюдателей. Сколько уже я здесь? Вопросы потом, сначала выберемся. Мы на пятом этаже, а внизу холл, полный магов. Идеи?» Я глянул на Ольгу и ветра. Запасная лестница в конце коридора, — мгновенно выдал воздушник. «Там как раз будет проулок, можем беспрепятственно затеряться. Но потом нас или вас все равно будут искать», — добавила Ольга. «Я в этом уверен», — хмыкнул я. «Пошли». Разумовский еще был в своем кабинете, но он мог вызвать подмогу и по обычному телефону. Я видел аппарат на столе, плюс сканирующая система внутри здания. Мне было неизвестно, насколько сильно был напуган и был ли вообще напуган Разумовский. Но от этого зависело, что он мог предпринять дальше. Я прислушался, ожидая услышать топот охраны или звон дверей лифта, но все было тихо. «Позволит ли нам просто выйти из здания?» Ветер распахнул двери, и я вышел первым, держась абсолютно спокойно. Коридор был пуст. «Фиксирую сканирование. Ты можешь нас от него скрыть?» «Анализирую. Как я понял, заклинание поиска и обнаружения работает не как камера, а как волна. Натыкаясь на препятствия, оно их анализирует и записывает параметры. Если заблокировать его, поступит сигнал, и сюда сбегутся охранники. Если обнаружат нас, тоже. Вешайте полог, Тимофей Викторович. Зона сканирования. Правый верхний угол. Там замаскированный источник сигнала». Коротко глянув в ту сторону, я развернул слой полога, который не просто блокировал заклинание, а рассеивал. Как будто нас и нет в этом коридоре. Так мы и двигались. Алекса находила, а я отводил взгляд артефактов. Лестница располагалась точно за окном. Старая, ржавая и на вид совершенно ненадежная. Ветер, как самый тяжелый, выскочил на нее первый, и она выдержала. Следом я помог перелезть через раму Ольге, продолжая держать полог над головой. Охранники выбежали из лифта, ровно в тот момент, когда я уже поставил ногу на окно. Полог мне уже был не нужен, и я быстро распылил его. «Держите их!» — крикнул один из них. Они всей толпой ринулись ко мне, активируя на ходу боевые заклинания. Я широко улыбнулся, в одно мгновение перебрался на другую сторону, зависнув на высоте пятого этажа снаружи, а потом коротко помахал рукой и отпустил раму, сорвавшись вниз прямо на мостовую. Глава 21. Через секунду свободного полета меня мягко подхватила воздушная подушка, активированная ветром. Когда я уже приземлился на мостовую, то сразу же посмотрел наверх. Там маячили изумленные лица охранников. Махнув им на прощание, мы втроем резво рванули в сторону гостиницы. К мобилю идти было бессмысленно, возле него уже должны были стоять люди Разумовского. Трубова все время молчала, искоса бросая на меня извиняющиеся взгляды. Ей было неловко, что она сказала про меня начальнику, а теперь я ее спасал из его же лап. Выскочив из проулка, мы перешли на спокойный шаг. Вокруг гуляло множество людей, и среди них можно было на время затеряться. «Алекса, набрось на нас иллюзию. Активирую. Необходим контакт с объектами». Я быстро положил руку на плечи ветра и трубовой. И если первый не обратил на это внимания, то Ольга дернулась. «Через минуты мы будем выглядеть иначе, не пугайтесь», мягко сказал я ей, наблюдая, как меняются ее черты лица. Как я и обещал, вскоре она совершенно преобразилась. Теперь рядом со мной шла ярко-рыжая девица со вздернутым носом и конопушками. Одежда тоже стала другой. Простой и удобный костюм изменил цвет, став изумрудным и очень изысканным. Ветер глянул на нас и тряхнул светлыми волосами, которые лезли ему в глаза. Мазнув взглядом по витрине, я отметил, что сейчас тоже совсем не похож на себя. Длинные русые волосы, собранные в хвост, нос картошкой и пронзительно-зеленые глаза. «Спасибо», — мысленно сказал я. Потом я отправил ветра в гостиницу за вещами, а мы с Ольгой сели на веранду маленького кафе, чтобы обсудить накопившиеся у нее вопросы. Я все смотрел на нее и думал о том, что с такой внешностью она нравится мне даже больше себя прежней. «Итак, Тимофей Викторович», — сказала она, когда нам принесли кофе и какие-то воздушные пирожные. «Почему вы меня спасли? Вы были против?» Изогнув бровь, спросил я. «Нет, конечно, нет. На самом деле я вам безумно благодарна. Но не понимаю ваши мотивы. Может быть, я рыцарь в сияющих доспехах, спасающий прекрасных дам. Значит, я просто прекрасная дама?» Сухо спросила она. «И все же, я не спрашиваю, как вы меня нашли, но хочу знать, почему. Тем более, что вы выдали мое имя Разумовскому», продолжил я за нее, увидев, что она замолчала. «Да, снова извиняющиеся нотки. Поэтому и не понимаю. Вам знаком некий Калинин, Ваня?» Ее глаза расширились. «Вас попросил он, но как? Опустим эту часть истории», поморщился я. «Вы спасены, и это главное. Расскажите-ка мне лучше про другое». Я на мгновение задумался, размышляя, что мне в первую очередь хочется от нее услышать. Вряд ли она знает, что Разумовский, бывший мой хозяин, и почему он ее сделал своей пленницей. Тогда про что? Есть у меня одна мысль. Расскажите, что произошло после того, как мы с вами встретились. Ничего особенного. Она уткнулась в чашку. А Глеб и Кирилл, вы не знаете, где они? К сожалению, их местонахождение мне неизвестно. Но по моим данным, их убили. Жаль, хорошие были мальчики. С большим потенциалом. Она разломала пирожное и размазала крем по блюдцу. «Как только вы ушли, мы собрали вещи и вернулись в Мосград. Мне нужно было подготовить отчет для конференции, да и сделать еще несколько тестов. Ваш магоуловитель больше ничего не показывал?» «Показывал», — удивленно ответила она. «Вы же следили за мной, он все время фиксировал следы вашей магии. Я не стала придавать этому значения, посчитав, что вы хотите убедиться, что мы покинули Дубровск. Вы оставили помаду в квартире», зачем-то сказал я. «Ах, вот она где», без тени радости сказала Трубова, продолжив уничтожать сладкие розочки. «А я думал о том, что она сказала. Следили за мной, не я, Воронов. Постоянно был с ней рядом, но ничего не сделал, и не пошел за мной следом, и не стащил артефакт. Странно». Молчание затягивалось. Я отпил еще кофе, кивнул через дорогу ветру, который выходил из гостиницы, и снова перевел взгляд на Трубову. Что было дальше? Дальше, она непонимающе уставилась на меня, а потом вздохнула. Я поехала к Разумовскому. Общаться с ним – часть моей работы. Служба наблюдателей должна первая узнавать о появлении новых способностей или выкрутасах магии. И вы рассказали про меня. Да, она опустила голову, а как иначе? Мои исследования давно уже стали прообразом погони за несуществующим. А тут вы, живой и абсолютный маг, едва назвала ваше имя, Разумовский пихнул мне в руки артефакт, который парализовал меня, а его помощник отнес меня в другой кабинет. Это все, что я знаю. Что теперь будет дальше? Я передам вас Калинину, пожелаю счастья в личной жизни и буду сильно настаивать, чтобы вы прекратили заниматься абсолютной магией. Но почему? Это такой прорыв. Пока вы в параличе были, ни о чем не думали. Она скривилась, разом растеряв свой пыл. Да уж ученая до мозга костей. Тем временем к нам присоединился Ветер, почти бесшумно сев за наш столик. В руках у него было две сумки. Теперь нужно найти мобильный и возвращаться в Дубровск. Получается, вас теперь будут искать? Тихо спросила она. Скорее всего, не нас, а вас, ответил я. Но думаю, Калинин решит этот вопрос. Но Разумовский, он не оставит вас в покое. Тем более после того, как вы выкрали меня. Ольга, оставьте этот вопрос нам, а сами лучше подумайте о себе. Нам пора. Я бросил деньги на стол и поднялся. В Мосграде срочных дел больше не осталось, и лучше всего как можно скорее убраться из столицы. Пока Ветер был в гостинице, он успел забронировать мобиль, и поэтому мы без проблем погрузились и выехали на дорогу. Я был рад, что мы так быстро управились с поисками Трубовой, но впереди нас ждали долгие часы пути. Надеюсь, воздушник не заснет, и мы не вляпаемся в очередные приключения. Но судьба распорядилась иначе. Все произошло через часа два, когда мы уже почти расслабились и с нас сползли иллюзорные личины. Сначала Ветер стал чаще смотреть в зеркала, сообщив мне, что за нами хвост. Затем и впереди замаячил подозрительный мобиль. Думаю, нам лучше остановиться и спросить у преследователей, с какой целью эта погоня, сказал я. Вокруг кроме трех мобилей, никого не было, а значит, случайных жертв можно избежать. Алекса была со мной согласна, уведомив, что через километра три будет небольшой отель с ресторанчиком. Ветер начал притормаживать и вскоре припарковался в небольшом кармане на обочине. «Сидите тут, так меньше шансов, что вас заденет», — сказал я Трубовой. «Я вполне могу за себя постоять», — она гордо выпятила подбородок. «Дернитесь, наложу паралич», — жестко ответил я. «Если начнется драка, я не собираюсь бегать за вами и спасать жизнь». «Понятно», — она молча поджала губы и сложила руки на груди. «Ладно, с этим разобрались». Мы с воздушником вышли из мобиля, ожидая, когда преследователи сообразят, что делать. Я рассчитал все просто. Если с нами хотят просто поговорить, то подъедут ближе. Но два мобиля встали за метров 40 от нас. Дверцы грозно грохнули, и на дорогу высыпали 6 человек. Алекса в голове уже отчитывалась об обнаруженных заклинаниях, помогая мне просчитать варианты. Ветер застыл рядом. Я видел, как напряглась его спина, а возле рук замерцала густая сила. Противники действовали слаженно. Ни один из них не взглянул на сидящую в машине Трубову. Значит, пришли не за ней. Я запустил руку в карман, сжав тонкие пластинки. Сейчас мне понадобятся все мои заначки с заклинаниями. Тимофей Викторович, вдруг крикнул один из магов, не дойдя до нас метров 20. Сдавайтесь, мы не собираемся причинять вам вред, но вам нужно проехать с нами. Хреновый из него переговорщик. Спасибо, что-то не хочется, лениво ответил я, внутренне подбираясь. Тогда мы будем вынуждены применить силу. Кто вас послал? Точнее, кто меня так хочет видеть, что прислал аж 6? Мой вопрос сочился сарказмом. Этого вам не нужно знать. Дело государственной важности. А кто у нас представит государство? Не Разумовский уж. Передайте Николаю Витальевичу, что мне ни о чем с ним разговаривать, ответил я, судя по выражениям их лиц. Я угадал. Тогда почему их всего 6, а не 3 микроавтобуса? Послал лучших из лучших. Посмотрим, что они сделают против рассеивания и блокировки магии. Я широко улыбнулся. Не заставляйте нас применять силу. Мужчина в неброском, но удобном костюме, вытащил короткий жезл и направил его конец на меня. Тимофей Викторович, тихо сказал Ветер, отойдите за меня. И не подумаю. Алекса, какой у тебя радиус действия? 11 метров. Тогда ждем и бьем по площади. Интересно будет посмотреть, что они будут делать без способностей. Мне нужно будет задействовать много силы, Тимофей Викторович. Ничего, ради такого зрелища потерплю. Встав по трое, преследователи начали подходить. Их движения никак не выдавали беспокойства. Они были уверены в своих силах. Из внутренних карманов, идущих впереди, появились еще два жезла. Остальные чуть отстали, видимо, обеспечивали прикрытие. В их руках появились кастеты, напитанные магией. 15 метров, 14. Последовало еще несколько просьб сдаться, пока противники приближались. Но меня это не беспокоило. Блокировка должна сработать. Я уже ощущал, как Эликса выкачивает из меня силу, нагревая штамп на затылке. Нужно будет как-нибудь проверить его код, чтобы включался обезбол в таких случаях. Активирую протокол безопасности. По телу прошелся холодок, и от меня полетела волна сложного заклинания, которая налипла на них, стирая любые варианты атакующего кода. Преследователи недоуменно переглянулись, заметив, что их жезлы погасли. А вот те трое, что шли за ними, вдруг остановились и отшагнули. Эликса до них не дотянулась. «Садитесь в свои мобили и уезжайте», — спокойно сказал я. «Пока целы. Вы применили какое-то заклинание к сотрудникам императорской службы», — радостно сказал главарь. «Теперь вы обязаны проехать с нами». Я мысленно выругался. «Расцениваю это, как самозащиту», — ответил я. «Пустая дорога, 6 человек против 2, боевые жезлы, кастеты и еще россыпь артефактов по карманам. Крайне подозрительно. Поднатаскали в судах», — тихо пробормотал один из первой тройки, брезгливо скривив лицо. «Я тебя запомню, придурок. Так что, разойдемся мирно, сделайте шаг, я буду считать это нападением на императорского служащего», — громко сказал я. Весь этот разговор Эликса на всякий случай записывала, поэтому я не спешил ни нападать, ни садиться в мобиль. В крови бурлил адреналин, подбадривая и заставляя улыбаться. «Тимофей Викторович», — главарь не двигался. «Прошу вас просто проехать с нами». «Нет», — я глянул на Ветра. «Поехали», — сказал в полный голос, чтобы меня было слышно. Я не собирался бежать, мне нужно было заставить магов действовать. Да, мне хотелось драки. Поиски Трубовой, словесная стычка с Разумовским и спешное отступление сказывались напряжением в мышцах. Мне нужно было выпустить пар. И сейчас идеальный вариант. Главарь потоптался на месте, переглянулся с коллегами и сделал шаг ко мне. «Я предупреждал», — сделанным равнодушием сказал я. «У нас приказ», — резко ответил главарь, убирая жезл в карман. «И я обязан его выполнить», — сказал и рванул ко мне, быстро сокращая дистанцию. «Он что, решил меня сразить голыми руками?» Секунду я даже восхитился этим самоубийственным порывом, но потом увидел, как он достает хлыст из-за спины. Резко взмахнув рукой, главарь попытался достать меня, но я выставил вперед руку с щитом и отскочил в сторону, а затем ударил воздушным потоком. Как раз время испробовать пластинки. Волна огрела главаря точно пыльный мешок, заставив его остановиться и удивленно посмотреть на меня. Но у меня не было времени играть в гляделки, наступал второй. Черноволосый бежал ко мне, вытащив нож, и был готов его использовать. Держал обратным хватом, что выдавало в нем опасного противника. Правда, недолго держал. Его поймал в петлю Ветер и отбросил в сторону главаря, сбив того с ног. Они оба покатились по пыльной дороге, отчаянно ругаясь. Осталось 4. Это походило на драку в песочнице, не иначе. В какой-то момент мне даже стало их жалко. Последний из первой тройки нападать не спешил, а наоборот, ушел за спину оставшихся с силой магов. Ради смеха я шагнул ближе, и они синхронно отступили. Как я не заржал в этот момент, до сих пор понять не могу. Больше скажу, на их лицах я впервые увидел легкий испуг. Конечно, я же, как и Ветер, почти не двигались, а уже двое вне игры. Короткий взгляд в их сторону, пытаются подняться, но очень неуверенно. Воздушная петля все еще работала. Эликса хорошо натренировала Ветра, и теперь его заклинания меняются по желанию хозяина. «Кто следующий?» — с улыбкой спросил я. «Может, ты?» — я посмотрел на второго справа. Тот сразу набычился, сжал кастет крепче, но не сдвинулся с места. А вот земля под ногами вздрогнула. Хороший ход. Земляной маг решил действовать умнее. Вокруг нас с Ветром дорога быстро пошла мелким крошевом. Мобиль основательно тряхнула, но магия хорошо его держала в воздухе. По идее заклинание должно было затянуть нас или хотя бы опрокинуть. Но этого не случилось. Опять-таки спасибо, Алексе. Ребята, с вами весело, но нам надо ехать. Если что-то будет действительно нужно, ваш начальник знает, где меня искать. Буду ждать с распростертыми объятиями. Сказал и сделал шаг в сторону, прямо на дрожащий песок. Он не поглотил меня, а мягко спружинил под подошвами, на которых уже висела блокировка. И тут один из магов не выдержал и послал в нашу сторону водяной шар. Внутри него переливались острыми гранями кристаллы льда, Попасть под такой мне бы не хотелось, да и не пришлось. Ветер успел поставить широкий щит. Заклинание отскочило от него и врезалось в наш мобиль, и трубова испуганно вскрикнула, упав на сиденье. В рот мне кот, какого черта, разозлился я, увидев, как в крыше появляются дыры. Внутри поднялась волна гнева, и она настойчиво требовала выхода. Резко развернувшись на пятках, я пошел прямо на водника. Он оторопело посмотрел на меня и начал пятиться, влетев в лишенного силы мага. «Простите, я не хотел, чтобы пострадал ваш транспорт», — пробормотал он, когда между нами осталось каких-то пары метров. «А что было бы со мной, если бы твой шарик в меня врезался?» — рявкнул я. «Чего гадать, я сейчас тебе покажу, наглядно». Мне нужно было взмахнуть несколько раз руками, пока Алекса спешно перезаписывала копию водного заклинания на пластинке. Штамп горел огнем, но мне было плевать, я жаждал крови. «Сзади!» — крикнул Алекса, и я машинально обернулся. Ко мне летел один из упавших, второй отвлекал ветра, набросившись на него с хлыстом. «Иди сюда, придурок!» — пронеслось у меня в голове. Поднырнув под его кулак, я вывернулся и выдал ему смачный пинок по колену. Одновременно с ударом, Алекса запустила паралич, который быстро поднимался от ног до грудной клетки. «Лежи, отдыхай», я чуть не сплюнул на упавшего и снова посмотрел на водника. «Так что должен был сделать твой шар?» Затылок немилосердно ныл, стреляя болью в виски. В моей руке появилась пластинка. Мак, конечно, ее не видел, потому что отвлекся на болезненный крик своего товарища. А между тем между моими ладонями появилась небольшая сфера. Вода и лед, они неприятно холодили кожу, но я старался не обращать на это внимания. Выходило все не так красиво, как у мага, да и плевать. Едва я ощутил острые края ледышек, я со всей дури всадил заклинание в грудь стоящего столбом водника. Правда, особого вреда я не нанес. При соприкосновении маг дернулся, пытаясь увернуться, а я потерял концентрацию, буквально плеснув водой ему в лицо. Но на его щеке появились мелкие порезы. Почему-то именно это его шокировало больше всего. «У вас есть сила?» – тупо спросил тот, что был без магии. «А Разумовский разве не сказал об этом? Тогда что это? Проверка моей абсолютной магии?» Я бросил быстрый взгляд на дальний мобиль, костеря себя на все лады, потому что только сейчас заметил на заднем сиденье тень. В следующее мгновение дверь распахнулась, и к нам вышел Николай Витальевич собственной персоной. «Браво!» – сказал он, картинно похлопав в ладоши. «Потрясающая демонстрация силы. Значит, Ольга не ошиблась», он глянул на наш мобиль. «Ольга Алексеевна, спасибо. Благодаря вам, я точно убедился, что вы, Тимофей Викторович, и есть абсолютный маг. Браво. Теперь, думаю, нам есть что обсудить предметно». И в этот момент на горизонте я увидел пылевое облако. К нам со стороны столицы стремительно приближалось не менее 3 здоровенных мобилей. Я мысленно от души выругался. Накаркал. Глава 22. Мы оказались в весьма неприятной ситуации. Здоровенные мобили приближались, Разумовский стоял с самой довольной миной, а на фоне стонали поверженные враги. «В последний раз прошу вас, Тимофей Викторович, проехать с нами. Только вас, остальные пусть едут, куда им вздумается». «Нет», — резко ответил я, — «я не собираюсь с вами никуда ехать». Пальцы тем временем нашарили артефакт от тайной службы. «Кажется, пора вызывать подмогу. Только вот сколько им потребуется времени, чтобы добраться до этого места? Алекса, что у тебя по ресурсам?» «Восстанавливаю. Даже если я ударю снова по площади рассеиванием, я такой толпой я просто не справлюсь». Напряжение в воздухе нарастало, как и пылевое облако на дороге. Разумовский стоял, не приближаясь, трубова шуршала в мобиле, а ветер уже держал в руках воздушный хлыст. Даже с моей позиции я видел, что над этим заклинанием тоже поработал Алекса. «Жаль», — разочарованно вздохнул Разумовский, — «видит небо, я хотел мира». «У вас очень странный мир», — ответил я, не покривив душой. «Нападение, захват пленников, убийство, мне не нравится». «И это говорит знаменитый Зарницкий», — усмехнулся он, — «не ожидал услышать такое из ваших уст». «Это, казалось бы, невинная фраза выбесила меня до чертиков». Я резко втянул воздух с привкусом земли и резко выбросил руки вперед, активируя воздушную волну. А ведь не хотел бить первым, но он сам напросился. Заклинание полетело точно в Разумовского, но тот закрылся большим щитом. Рядом стоящих наемников смело, а он остался стоять целый и невредимый. Но хоть у меня получилось стереть мерзкую ухмылку с его лица, а подмога тем временем приближалась. Опрокинутые моей волной бойцы спешно поднимались, с неприязнью поглядывая на меня. Воспользовавшись этой сумятицей, я вытащил еще пару пластинок и быстро заложил их за манжеты. Так будет удобнее их активировать. И тут из мобиля вылезла Трубова. «Николай Витальевич», — громко сказала она, — «вы за мной приехали, вот она я, забирайте». «Девочка, да зачем ты мне сдалась, такая красивая? Свою работу ты выполнила, можешь катиться к своему Калинину и горя не знать», — ответил Разумовский. «Так это был такой хитрый маневр, чтобы поймать меня в ловушку. Он знал про тайную службу, знал про Калинина и Ольгу, и просто грамотно направил меня по нужной дороге. Сволочь!» Вокруг моих пальцев затрещали статика искры заклинания. От злости я задействовал сразу несколько пластинок. Они должны были вызвать цепную реакцию и вызвать мощный ураган. «Как вы могли так со мной поступить?» — воскликнула эта неугомонная женщина и рванула в его сторону. «Ветер!» — крикнул я, и тут же Трубову обвила воздушная петля и дернула обратно. «В мобиль быстро!» — рявкнул я. «Я могу за себя постоять!» — уперлась она, едва восстановив равновесие. «Не зли меня, женщина. Я собираюсь привести тебя к Калинину, но только тебе решить, живой или мертвый». Она злобно буравила меня взглядом, а потом все же залезла в мобиль. Разумовский смотрел на нас и чуть ли не платочком слезы умиления утирал. Позади него уже остановились большие мобили, из них высыпала целая толпа наемников. Алекса моментально забросала меня предупреждениями об их обмундировании. Кончики пальцев заколола, магия трещала, ожидая, когда я ее активирую. Но даже это не дернуло меня пойти на сделку с Разумовским. Как там говорил один мудрый человек, главное — ввязаться в драку. Сейчас мы это организуем. Противники не успели пустить в ход первые заклинания, как я выпустил свое. Только в последний момент заменил ураган на более тонкое воздействие, и россыпь мелких проклятий разлетелась зелеными градинами, падая на дорогу и цепляясь к бойцам. Разумовского пока не трогал, для него я хочу подобрать что-то изысканное и крайне неприятное, желательно со смертельным исходом. А пока моя первая атака вызвала легкие смешки и удивленные взгляды. Еще бы, проклятие даже не начало работать. «Взять его живым!» — важно скомандовал Разумовский и начал отходить в тыл. В следующее мгновение в нас полетели обезоруживающие заклинания, от которых я легко отмахивался. Помня про рикошет, я выгнул щит, и часть световых шариков вернулась обратно, выбив из строя нескольких магов. Ветер, подстроившись под меня, выдергивал противников по одному и отбрасывал в сторону. Пока мы обходились без жертв, прощупывая друг друга, но я уже начинал ощущать подступающую жажду крови. Руки так и чесались выхватить верный клинок и резать глотки направо и налево. Вспыхивающий болью штамп на затылке добавлял мне злости. Алекса пыталась как-то сгладить это, но основные ее ресурсы были брошены на мою защиту. Кто-то из бойцов не выдержал и бросил в меня светошумовую гранату. Глупый ход в такой свалке. Едва она упала мне под ноги, я ее подхватил и приказал помощнице выкачать из нее всю магию. Когда артефакт рассыпался в моих руках, противники на мгновение замялись, а потом стали атаковать активнее. Со всех сторон посыпались воздушные и водные удары. Даже земляной маг проснулся и постоянно пытался изменить дорогу под нашими ногами. И тут я краем глаза заметил летящую в мою сторону огненную сферу. Ветер и Алекса среагировали мгновенно и вытянули двойной щит надо мной. Пламя врезалось в него и широкой волной стекло на дорогу. Его тут же погасило водное заклинание. Это уже не захват в плен. Они же так и убить могут. А раз была прямая угроза жизни, то можно действовать жестче. И я активировал проклятие, щедро рассыпанное в ряды бойцов. В течение следующей минуты дорогу огласили первые возмущенные восклицания. Мое заклинание высасывало силу и вызывало неприятное онемение в руках и ногах. Можно было добавить и паралич, но затопчут же придурки друг друга. Выведенные из боя маги стали отходить назад, пропуская вперед тех, кто еще мог меня схватить. Некоторые натыкались на валяющиеся в пыли зеленые кляксы, матерились от души и смотрели на меня с ненавистью. Только Разумовский стоял и тихо посмеивался. Во мне загорелось безумное желание стереть с его лица это веселье. Глядя на поредевшие ряды противников, я думал о том, что зря беспокоился. Вдвоем с Ветром у нас есть все шансы раскидать всю толпу. Только бы Разумовский не выкинул какой-нибудь фокус. А ведь он мог. «Тимофей Викторович, могу активировать протокол рассеивания, как во время ритуала Матильды. А что, хорошая идея. Давно мечтал попробовать его на практике». Когда помощница отчиталась об активации, Я вытащил клинок и просто пошел в сторону первой линии бойцов. Я уже не давал команду на блокировку их силы, потому что во мне разгорелся кураж. «Давайте, ударьте по мне своими заклинаниями». Мысленно подбадривал я их, и они не подвели. Испугавшись кровожадного выражения на моем лице, один из магов не выдержал и хлестнул меня водяной плетью, но меня лишь брызгами окатило. Неприятно, но терпимо. Следом прилетела воздушная стрела, которая удачно высушила меня и заставила улыбнуться. «Бейте сильнее!» — раздался крик Разумовского. «А как же желание взять в плен? Или я вдруг стал слишком опасен?» В моих пальцах сверкнули новые пластинки. Игра приняла серьезный оборот, и мне нужно быть готовым к настоящим атакам. Очередные огненные всполохи прокатились между бойцами, готовые сжечь нас дотла. Ветер бросил щит, но жадные языки это не остановило, и только рассеивание спасло нас, обдав горьким дымом. Я решительно шагнул вперед, прямо в стену пламени. Это впечатлило противников, и они машинально попятились. Разумовский увидел это, рявкнул на них, требуя схватить меня. Но все посланные в мою сторону заклинания рассыпались и не задевали меня. А вот мой клинок требовал крови. Короткое лезвие быстро нашло свою жертву. Зазевавшийся маг, лишенный силы и не успевший отступить. Алые брызги окропили мой пиджак. А я только шире улыбнулся и пошел дальше, как нож сквозь масло. Клинок порхал в моих руках, вспарывая глотки и кромсая плоть. Все больше и больше крови лилось на меня, и я был счастлив. Бой захватывал мое сознание, что даже Алекса не могла пробиться сквозь эту красную пелену. Я методично шел к своей цели, Разумовскому, и судя по его белому лицу, он это прекрасно понимал. Но почему же он ничего не делал? Заклинания не задевали его, обходили стороной. Возьмет ли его сталь? Воздух густел от разлитой силы, в носу свербело от запаха горелого мяса, а под ногами чавкала земля, пропитанная кровью. Пробиться к Разумовскому было сложно. Маги стояли плотной стеной, забрасывая меня заклинаниями. Дождь из огня и льда заливал со всех сторон, пламя облизывало мои ботинки, но не причиняло боли, а рассыпалось, едва касаясь. Но единственное, что я видел, это худую фигуру Разумовского. Вокруг него уже полыхали синие всполохи, явно намекающие серьезную магию. Мне было уже все равно, я не боялся. Воздушная плеть отбросила от меня очередного нападавшего, и вот наконец я остановился возле своей цели. «Просто сдайся», — мрачно сказал он, глядя на реки крови за моей спиной. «И не подумаю», — в моей левой руке появился воздушный хлыст. Ударил наотмашь, пробуя его защиту на прочность, и мое заклинание рассыпалось. «Меня так просто не возьмешь», — оскалился Разумовский. «Это мы еще посмотрим», — мелькнуло у меня в голове. «Я собирался убить этого хмыря во что бы то ни стало, поэтому пришлось действовать быстро. Тимофей Викторович», — раздалось у меня в голове, и я словно очнулся. «Что?» — я вдруг вспомнил о помощнице. «Используйте заклинание Матильды, я все подготовлю». Я кивнул и остановился за полшага до Разумовского. Он удивленно вскинул белесые брови, но продолжил уплотнять слои магии вокруг себя. На моих глазах они множились, с каждым мгновением становясь толще. «Скоро этот кокон я не смогу пробить. Или смогу?» Позади меня ветер заканчивал разбираться с остатками наемников, а я вдруг внимательно посмотрел на заклинание Разумовского. Сложный, очень сложный код, за который он цеплялся, как за соломинку. Я неторопливо положил ладонь на упругую стенку, как в какой-то дешевой мелодраме, но не собирался горестно вздыхать, видя, что моя цель готова вот-вот от меня сбежать. Вскоре из-под растопыренных пальцев мелькнул первый фиолетовый разряд, затем второй, а потом и десятки, сотни остальных, которые быстро встраивались в систему кода заклинания и расползались юркими ящерками по всей защите Разумовского. «Что за?» — выдохнул он, пытаясь совладать с собственной магией. Я не смотрел на него, был занят подчинением его силы. Ее было очень много. Сложная структура, множество дополнительных строк и маячок, который кому-то уже послал сигнал бедствия. Интересно, этот кто-то придет ему на помощь? Вряд ли, не успеют. Сначала я не хотел дублировать заклинание Матильды, но решил, что так будет правильнее. Я очень хорошо выучил его код и мог изменять так, как мне вздумается. Постепенно весь кокон стал сиреневого цвета. Я убрал руку и через секунду всадил клинок в вязкую стенку. Разумовский отшатнулся. «Вы меня не убьете», — сказал он, едва дыша. «Не сразу, но обязательно», — хищно ответил я. Меня забавляла его реакция. «Испуганный кролик в ловушке. Удобно ли тебе на моем месте, ушастый?» — по глазам видел, что нет. «Зачем я тебе нужен?» Отбросив вежливость, спросил я. «И ты еще спрашиваешь?» Прошипел он. «Величайшее открытие всех времен и народов. Маг, лишенный силы, ставший абсолютным. Мы провели не один десяток экспериментов, но ни разу не было таких результатов. Идеальное оружие. Жаль, что такое своевольное. Это не вся правда. Кто знает?» Разумовский хрипло рассмеялся. Но его улыбка быстро увяла, когда я беспрепятственно прошел сквозь его щит и замер с лезвием у его горла. «Убьешь меня и ничего не узнаешь. Да мне дела нет до твоих тайн», — пожал я плечами. Клинок дернулся и прочертил неаккуратную полосу на белой шее. «Какая досада! Чуть не перерезал горло», — с усмешкой сказал я. «Школа, эксперименты, замученные люди. И все это ради власти. Скучно. Вы невероятно талантливый управленец, но так мелко мыслите. Я предлагаю все блага мира. Скучно, я чуть не зевал. Мне будет интересно услышать лишь одно. Кто еще замешан в этом деле? Я не выдам своих соратников даже под пытками». «Соратники, смешно. Здесь-то ты один. Никто что-то не спешит на помощь». Повинуясь моему приказу, кокон вокруг начал сжиматься, подпирая Разумовского в спину. «Мне-то он не причинит вреда, а вот ему сейчас нестерпимо жгло кожу через ткань костюма. Пора заканчивать». Видимо, эта мысль отразилась на моем лице, и мой пленник ощутимо вздрогнул. «Не надо убивать меня!» — надсадно крикнул Разумовский. «Я тебе еще пригожусь», — сказал серый волк царевичу. Рассмеялся я и надавил на клинок. «Прощай навек». Лезвие прошило горло Разумовского, легко оборвав его жизнь. Кровь хлынула щедрым потоком, заливая мне лицо и костюм, хотя на нем и без того не было чистого места. Едва тело рухнуло меня под ноги, сиреневый кокон схлопнулся. Я огляделся. Вся дорога была усыпана стонущими людьми. 37 человек, 19 убитых, — бодро прокомментировал Алекса. Переступая через тела, я вернулся к ветру. Тот выглядел потрепанным, уставшее лицо, круги под глазами. Ему не помешала бы порция силы. Но, увы, я сам исчерпал себя почти досуха. «Домой?» — спросил он. «Нет, ждем подмогу», — качнул головой я. Мы сели в мобиль, открыв двери. Трубова ошалела, подняла глаза и забилась в самый дальний угол сиденья. «Не бойтесь, я не причиню вам вреда», — зачем-то сказал я, чем испугал ее еще больше. Впрочем, вскоре она нашла в себе силы и даже предложила свою помощь. Она оказалась слабым водным магом. Я кое-как привел себя в порядок, умыв лицо. В пыль полились алые ручейки. Ольга посмотрела на меня и криво улыбнулась. «Кажется, стало только хуже. И боги с этим», — махнул я рукой. Наконец, со стороны Дубровска появилось пыльное облако. Ветер вскинул голову и полыхнул едва заметным магическим зарядом. «Это свои, на помощь», — слетело с моих губ. Я жутко устал, измотан, выжат, как лимон. Мне безумно хотелось упасть в кровать и проспать часов 12, а то и все 14. Побитые бойцы потихоньку начали приходить в себя, мне пришлось встать и вежливо попросить их не двигаться. Удивительное дело, что они меня послушали, видимо, из-за кровавых разводов на лице и одежде. А может, просто не хотели умирать, как их остальные. Два мобиля тайной императорской службы подъехали почти бесшумно. Первым выскочил Калинин и бросился к Ольге, которая стояла рядом с нами. «Ты цела? Все в порядке?» — с волнением спросил он. «Вань, да, я цела, все в порядке. Хотя кошмары мне обеспечены». «Кто это?» — он повернулся ко мне. «Да кто ж их знает. Окружили, хотели пленить. Я защищался». «Вы один?» — лицо Калинина вытянулось. «Мне помогал Владимир, я кинул на ветра. И вы вдвоем?» — он не договорил, прикидывая количество лежащих на дороге людей. 37, любезно добавил я. 19 убитых. Главарь там чуть дальше. Сотрудники тайной службы рассыпались по всему полю битвы, проверяя и считая раненых. А потом кто-то увидел мертвого Разумовского. Калинина позвали сразу же. Он едва взглянул на труп, резко развернулся и внимательно посмотрел на меня. «Это вы его?» — напряженно спросил он. «Да», — пожал я плечами. «Если что, есть запись угроз и провокаций со стороны его людей. Чистой воды самозащита». Я постарался улыбнуться, но вышло так себе. По крайней мере, Калинина так перекосило, что он поспешил отвернуться. «Я все видела, можешь спросить у меня», — громко сказала Ольга. «Это Разумовский удерживал меня в плену, а Тимофей Викторович и его помощник меня спасли». Калинин коротко кивнул и начал отдавать распоряжения. Закончив, он подошел к нам и несколько секунд молча смотрел на меня. «Если это все правда и они действительно напали на вас, то мы вас задерживать не станем. Однако мне очень интересно, что вы имели в виду под словом «запись». Вы никогда не смотрели кино? Удивился я, а Калинин качнул головой. Тогда буду рад вам показать. Нужно только темное помещение. И подмигнул ему. Сотрудник императорской службы взглянул на меня с любопытством, но тут же стал серьезным. Он велел Ольге пересесть к нему в мобиль, а к нам отправил своего человека на место водителя. Мол, не потому, что мы задержанные, а просто для нашего комфорта. Вы все равно должны проследовать с нами в Дубровск. Для подробного разговора о произошедшем, и добавил одними губами. Спасибо. Мне ничего не оставалось, как кивнуть ему и забраться на заднее сиденье мобиля. Теперь можно и немного поспать. Глава 23. Проснулся я только перед поворотом на Дубровск. Шея затекла, я почти не чувствовал руки, но в целом я даже выспался. Ветер увидел, что я открыл глаза и сказал, что до конца поездки осталось не больше получаса. И раз было время, я решил поговорить с Алексой. Сделай мне полный отчет по кокону Разумовского.